Кушниренко вышел. Банов в ожидании курьера барабанил пальцами по стулу. Из коридора доносился шум. Хотелось чаю. В дверь постучали. Вошел учитель Можайкин с портретом Калинина в руках. Поздоровался и ищущим взглядом прошел по стенам кабинета. Банов с удивлением глянул на него. — Товарищ директор, — заговорил Можайкин, — надо повесить. Положено, чтобы в кабинете директора был портрет. Банов поджал нижнюю губу и тоже обвел взглядом стены своего кабинета. Три стены. На одной портрет Дзержинского, на второй — часы, третья занята книжным шкафом. Учитель подавленно молчал, ожидая указаний директора. Бабанов тем временем думал, как быть? Снимать Дзержинского и вешать на его место Калинина? Или снимать часы из другой стенки и вешать портрет туда? В дверь снова постучали. Три раза. Вошел дежурный наркомпроса в звании старшего лейтенанта с довольно большим, опечатанным сургучом фанерным ящиком в руках. Он опустил ящик на директорский стол, потом попросил Банова расписаться на бумажке в получении и, козырнув, вышел. Банов посмотрел на опечатанный ящик, потом на учителя Можайкина, и учитель все понял. «Извините», — сказал он, — «я его здесь оставлю, вы заняты». И Можайкин тоже вышел, прислонив портрет Калинина к книжному шкафу. Оставшись один, Банов прежде всего поставил чайник на примус, потом распечатал фанерный ящик и обнаружил в нем картонную коробку с ярлыком, на котором было написано «Значки красный донор. 1000 штук». Отдельно лежала затянутая бечевкой пачка уставов организации с тем же названием и рядом такая же пачка листков с нотами и словами новой песни Орлова-Надеждина «Юный донор». Мысли Банова вернулись к портрету Калинина. Хотелось побыстрее решить эту задачу и спокойно посидеть за чашкой чая. «А что, если повесить его рядом с Дзержинским?» — подумал Банов, и мысль эта показалась ему вполне приемлемой. Он нашел в ящике стола коробочку с гвоздями и молоток, и, встав на стул, вбил в стенку гвоздик красного уровня носа Дзержинского, только справа, в полуметре от портрета рыцаря революции. Когда портрет Калинина уж висел на стене, Банов отошел к книжному шкафу и оттуда посмотрел на оба портрета. «Да», — подумал он, вздохнув, — «да, они ведь как братья, так похожи». Потом заметил, что портрет Дзержинского висел чуть выше портрета Калинина, но подравнивать их не стал. Время шло медленно. Осеннее солнце, иногда выглядывая из-за облаков, рисовало на полу кабинета квадрат окна. Лозунги уже украшали вычищенный до блеска коридор второго этажа, и теперь за дверью от директорского кабинета было тихо. Кушниренко перед тем, как заняться третьим этажом, зашел к Банову и сообщил, что гвоздей хватает. Все было хорошо. От нечего делать, директор почитал устав организации «Красный донор», а потом почитал и песню композитора Орлова-Надеждина. Устав как устав. Да и песня как песня, ничего особенно нового, — подумал Банов. В дверь снова постучали. Зашел человек довольно зрелого возраста, с сединой в волосах, аккуратный, неброско одетый. Остановился в центре кабинета. Банов смотрел на него вопросительно, ожидая каких-нибудь слов, но человек этот также смотрел на Банова. И тут директору показались знакомыми глаза этого человека. Усталые, прищуренные глаза. «Вы, товарищ Банов?»